Глава 10. «Зачем ты это сделал?» – спросила Лина, все еще боясь взглянуть на Люка. Лицо ее пылало, и ничего с этим поделать она не могла. «Что именно?» – спокойно уточнил Люк, и Лина ему даже позавидовала. Похоже, поцелуй смутил ее одну. «Поцеловал меня сейчас и тогда». Она все же заставила себя посмотреть на него и смело встретила его взгляд. «Странное дело». Люк современный и Люк в этом странном халате, они отличались чем-то друг от друга. Не внешне, нет, но смотрели на нее по-разному. Если у первого Люка во взгляде чаще всего сквозили равнодушие и скука, реже раздражение, то в этих синих глазах, что видела сейчас напротив себя, Лина читала ласку. Они не скрывали, что им нравится то, что видят, и это Лину смущало больше всего. «Потому что я этого захотел», — ответил Люк. «Так просто. Захотел и получил. А мое согласие тебе не нужно, значит?» Даже смущение не помешало ей возмутиться. «В моем мире мужчины обычно получают то, что им хочется», — усмехнулся он, став похожим на Люка Первого. «Но ты можешь не волноваться. Твоей чести ничего не угрожает. А сейчас давай есть все вопросы после завтрака». Еда была вкусная, хоть и немного непривычная. В ней преобладало мясо и что-то типа бобовых, но неизвестных Лине. А еще она была очень сытной, и Лина смогла разве что отведать блюдо, похожего на рагу. На все остальное в ее желудке просто не осталось места. Разве можно так наедаться с утра пораньше? Но, похоже, Люк был другого мнения на этот счет, уплетая все с огромным аппетитом. Лине все же мешали есть слова Люка. В моем мире мужчины обычно получают то, что им хочется. Хорошенькие же нравы у них тут царят. И на что имеет право женщина, интересно узнать. «Советую выпить коктейль», — проговорил Люк, беря со стола совершенно пустой бокал с золотистой соломинкой. «Какой коктейль?» — удивилась Лина. Перед собой она видела все тот же пустой бокал, не понимая его назначения, и стакан с соком. «Вот этот». Поднял Люк бокал вверх и улыбнулся как-то очень задорно. «Он насыщен кислородом и заряжает энергией лучше ваших всех энергетиков». Подмигнул он ей, отчего Лина и вовсе едва не упала со стула. «Да он с ней заигрывает. Невиданное дело. От его надменности не осталось и следа». «Смотри, он втянул одним глотком пустоту из бокала, а потом еще и причмокнул». «Хорошо». «Он издевается?» Лина взяла свой бокал и повертела его в руках. Люк внимательно наблюдал за ней, а потом она повторила в точности все за ним. Каково же было удивление, когда она действительно что-то проглотила, это что-то заструилось по жилам приятным теплом, делая голову удивительно ясной. Вот теперь она поверила, что хлебнула чего-то бодрящего. «Если ты закончила, то предлагаю следовать за мной», — встал Люк и любезно помог подняться Лине. Не выпуская ее руки, он покинул столовую и направился к одной из многочисленных дверей. За дверью оказалась довольно тесная комнатушка, увешанная полочками, уставленными самыми разными предметами, непонятного Лине назначения. «Это моя артефактная», — проговорил Люк. «Здесь находятся те артефакты, что принадлежат мне по праву наследования. Например, при помощи этого...» — достал он какой-то мешочек из кармана и положил на полочку. «Ты без труда преодолела языковой барьер». «В каком смысле?» — вытянулось у Лины лицо от удивления. «Ты хочешь сказать, что сейчас я говорю не на русском?» «А ты прислушайся к себе», — рассмеялся Люк. «Ну точно, она даже думала сейчас не на русском. Этот язык был гораздо более мелодичный, какой-то картавый, на манер французского. Как такое вообще возможно?» «Подойди сюда». Поманил Люк ее к стойке на длинной ножке, на которой лежал круглый шар и красиво переливался разными цветами, освещая собой полумрак комнаты. Лина приблизилась, отчего торопея. «Положи на него руку», — снова велел Люк. «Зачем?» — напротив спрятала она руку за спину. «Потому что так надо», — мягко отвел он ее руку из-за спины и прижал ладонью к теплой поверхности шара, не выпуская из своей. «Я тебе расскажу всю правду о себе, но не раньше, чем ты дашь клятву хранить все в тайне, а вечный шар запишет твою клятву». «И что я должна сделать?» — срывающимся голосом спросила Лина, Больше всего ее сейчас смущала близость Люка, что мешало соображать ясно. «Просто скажи, клянусь молчать», — ответил он, убирая свою руку с ее. «Клянусь молчать», — повторила Лина и почувствовала, как шар моментально погорячел и полыхнул красным, а потом сразу же стал таким, каким и был до этого. «Можешь убрать руку. Теперь ты здесь не сможешь никому и ничего рассказать про свой мир, а там про мой». «Даже если решу нарушить клятву?» «Даже в этом случае. Вечный шар вовремя скует твои уста молчанием». Посмотрел Люк на ее губы, и Лине сразу же стало жарко. «А теперь предлагаю пройти в сад, где ты получишь ответы на все свои вопросы», — пригласил он. Тут что-то стало жарко. Пробормотал на выходе, и Лина не могла с ним не согласиться. Традиционно через одну из дверей они вышли в сад с цветущими деревьями и кустарниками, посреди которого весело журчал фонтан в мраморном ограждении. Здесь было очень красиво и дурманище пахло цветами. «Зачем ты наплел вчера, что вы не ходите по земле?» — задала Лина первый вопрос, когда они присели на плетеную лавочку в тени деревьев. «Посмотри на небо». «И что?» Лина закинула голову, рассматривая ясную голубизну без единого облачка. «Красиво». «И тебя не смущает, что на нем нет солнца?» «А его нет?» — растерялась Лина. «Светила ты тут не увидишь, потому как его нет, так же, как и луны и земли. А все это, — обвел он сад взглядом, — лишь имитация твердой поверхности. Если ты приглядишься внимательнее, то поймешь, что газон растет не из грунта, он просто есть и все». Все это плохо укладывалось в голове Лины, и эту тему она предпочла пока не развивать. «Гудия — это вежливое обращение к девушке, принятое в моем мире, в моей стране. Оно соответствует твоему положению, моей невесты». «Каковой я не являюсь», — перебила его Лина. «Являешься», — спокойно исправил ее он. «Но я не собираюсь выходить за тебя замуж», — возмутилась она. «А твое согласие мне и не требуется. Я объявил тебя уже своей невестой, в этом качестве привел в свой дом, и для всех ты уже практически моя жена. Дело за ритуалом, который носит формальный характер. Как только ты станешь моей женой, тебя будут называть Гудира Ангелия. Имя я переделал на наш манер, чтобы оно звучало привычнее». «Ты сейчас говоришь серьезно?» Во все глаза на него смотрела Лина, пытаясь отыскать хоть малейший признак розыгрыша. «Совершенно». Кивнул он и приблизил к ней свое лицо. «А вот если ты не перестанешь смотреть на меня с таким волнением, делающим твои глаза еще больше и красивее, то я за себя не ручаюсь». «Господь!» Лина резко отвернулась, чувствуя, как ее тянет к этому мужчине. Стоило только ему нарушить границы ее личного пространства, как появлялось томление, которое ей совершенно не было нужно. Только не к нему. «Я не понимаю, зачем тебе это все нужно?» – пробормотала Лина. «Затем, что я не собираюсь связывать свою жизнь с женщиной ни сейчас, ни впоследствии. И ты мне в этом поможешь». Лина понимала все меньше, но на этот раз предпочла не перебивать его. «В моем мире женится раз и на всю жизнь. Муж приводит невесту в дом, где она становится полноправным членом семьи. И ее семья тоже становится частью семьи мужа. Разводов у нас нет. И супругов может разлучить разве что смерть». «А жениться у вас обязаны все?» Все же не выдержала и перебила его Лина. «Нет, конечно, это дело добровольное. И захотя я провести жизнь бобыля, никто мне не сможет помешать этого сделать». «Так и не женись тогда вовсе. Я-то тебе зачем?» «Затем, что я старший сын в семье, в наследство которому по достижении 30 лет переходит редкий артефакт, семейная реликвия. Но по правилам я к тому времени должен быть женат. Если не женюсь, то артефакт перейдет к брату, который младше меня на 10 минут и уже удачно женат». «Люк», — посмотрела на него Лина с мольбой в глазах, — «отпусти меня, пожалуйста. Я не готова ко всему этому. Выбери себе девушку из твоего мира. Ты ведь красив и очень богат. Наверняка многие согласятся. А я просто хочу домой», — всхлипнула она. «Не могу, малышка», — коснулся он ладонью ее щеки. «Мне нужна именно ты, из твоего мира, и на то есть серьезные причины. По нашим законам, если с женой что-то случается, я буду обязан жениться на ее сестре или другой родственнице, подходящей мне по возрасту. А я этого допустить не могу, как рисковать. потому мне нужна ты. Через какое-то время, когда мы пройдем через все положенное, связанное с бракосочетанием, ты исчезнешь из моего мира, и никто не сможет отыскать твоих родственников, потому что их тут нет. Я же буду снова свободен и владеть артефактом, который мне очень нужен». Лина задумалась, и Люк не мешал, размышляя о чем-то своем. Тем временем голову Лины бороздили исключительно меркантильные мысли. Если отбросить моральную сторону вопроса и то, что Люк ведет себя с ней как настоящий зажравшийся ублюдок, то остается только опасение, что в его мире она целиком и полностью зависит от него. Переместиться сама обратно сможет? Навряд ли. Никому ничего рассказать, опять же, возможности нет. Да и кто ей поверит? К тому же сам он неуловимо изменился. С опаской покосилась Лина на Люк, который в данный момент занимался разглядыванием какого-то цветка. И ее эти перемены напрягают. Кроме того, ей придется врать еще и его родственникам. И если не напрямую, то уж точно участвовать в его вранье. И этого самого вранья в ее жизни как-то резко стало слишком много. Что ж, если она все это и собирается терпеть, пусть даже вынуждена, то исключительно за хорошую прибавку к жалованию. «Думаю, за такую работу ты мне слишком мало платишь», — смело заявила Лина, прямо глядя в его глаза. «Справедливо», — после короткого размышления заключил Люк. «Два мира, двойная плата. Согласна?» В два раза вырастет ее гонорар. Лина едва не взвизгнула от радости, но вовремя взяла себя в руки, заставляя оставаться спокойной и рассудительной. «И больше никаких поцелуев», — подняла она вверх указательный палец. «Что, так не понравилось?» — усмехнулся Люк. «А вот этого, дружок, тебе знать совсем не обязательно». «Оставим разговоры, кому и что нравится», — скептически скривилась Лина. «Ты мой работодатель, пусть и предлагающий довольно специфическую работу, а поцелуи выходят за рамки деловых отношений». «Для малышки со смазливым личиком ты рассуждаешь довольно разумно», — рассмеялся Люк. «И все же целовать я тебя не перестану», — вновь посерьезнел он. «Во-первых, мне это пришлось по вкусу», — облизнул он губы. «А во-вторых, наши отношения должны выглядеть естественно. Как думаешь, если у нас женится один раз и на всю жизнь, то из какого принципа они исходят?» Пытливо посмотрел он на нее. «Из какого же?» Лина не понимала, что именно он пытается ей сейчас внушить. «Только любви», — развел руки в стороны Люк, широко улыбаясь. «Любовь до гроба, кажется, так у вас говорят. Для всех мы с тобой двое влюбленных, которым свойственно целоваться и смотреть друг на друга с нежностью. Милая Ангелия, тебе придется талантливо исполнять свою роль, иначе мой отец может не поверить в наши чувства и устроить проверку на детекторе». «В каком еще детекторе?» Лина сразу представила себе прибор наподобие тех, что видела в фильмах с кучей проводков и датчиков. «Ну, это я не совсем верно выразился. Извини, ваш мир и все эти современные приблуды заражают кровь, а мне приходится все время перемещаться туда и обратно, перестраиваться трудно. Не детектор, конечно. Есть у нас пещера правды, где притворяться просто невозможно. Попав туда, человек становится самим собой, все чувства его обнажаются, как-то так. И мне совсем не хочется, чтобы отец заподозрил нас во лжи и настоял на посещении этой пещеры». «Мне тоже не хочется», — вмиг испугалась Лина. Только этого ей не хватало. Перед кем-то обнажать чувства. Но и доказывать что-то и кому-то тоже не хотелось, разве что за двойной гонорар. «Не напрягайся ты так». Рука Люка накрыла ее, и Лина подметила, что все же его кожа гораздо более смуглая. «Просто будь естественной и с радостью отвечай на мои поцелуи и объятия». С этими словами он обнял ее за талию и притянул к себе. На этот раз Лина успела среагировать вовремя и уперлась руками в его грудь, отталкивая от себя и вскакивая с лавки. «Но не тут же!» — возмущенно отдувалась она под его насмешливым взглядом. «Давай договоримся так. Наедине ты меня даже пальцем не касаешься». «Ну что ж, идет», — кивнул он. «Разве что ты меня сама об этом попросишь». «Не дождешься. Недели размышлений Лине хватило, чтобы понять, что Люк за человек. Не тут, как там называется его страна, а дома, в привычном для Лины мире. Таких, как он, как только не называют. И бабник, и прожигатель жизни, и раздолбай. Какой вариант ни возьми, для нее он непригоден. Да и работу, и личную жизнь никогда лучше не смешивать, как ни крути. И пусть она не синий чулок и в глубине души мечтает, как все девушки, о большой любви, но уж точно на месте возлюбленного представляет кого-то попроще и более человечного, а не этого самодовольного и самовлюбленного самца. Люк посмотрел на небо и встрепенулся. «Нам пора», — произнес он тоже, вставая с лавки и окидывая ее оценивающим взглядом. «Выглядишь замечательно. Даже я бы ничего не стал добавлять к твоему внешнему облику. Пойдем». Снова взял он ее за руку и повел в сторону от дома. «Куда?» — уточнила Лина. «Тебе предстоит встреча с моей семьей», — на ходу пояснял Люк. «Как ты уже догадалась, живут они не в одном доме со мной. Отец терпеть не может опозданий, и нам следует поторопиться. Час от часу не легче. Да у него все четко распланировано. Поди заранее все как следует продумал. Только вот и на старуху бывает проруха. Если бы Лина отчасти и себя такой вот старухой не считала, то могла бы заранее позлорадствовать».